Глава 17. Верхние планы бытия. Мир богов. Общая территория. Нет, ты не сможешь помочь. Я специально перенапрягаю свое тело. Это необходимо для того, чтобы оно наконец адаптировалось и смогло пропускать через себя любое количество силы души, ответил я черной вдове. Он что, играется с богами? Поинтересовалась черная вдова у зубастого роя. Не играется, а тренируется на них. У нас с ним изначально отношения сложились равные, но при этом он согласился стать основателем моего рода, — ответил зубастый рой. Никогда о таком не слышала. Где ты его откопал? В забвении, что ли, вместе тусили? Или он просто туда случайно забрел? Я ж тебе уже говорил, что встретил его наизнанке. Охотник на монстров он, трофеи добывает. Говорит, папа научил. А кто у него папа? Бывший простолюдин, охотник на монстров, получивший титул барона за то, что спас группу детей из высшей аристократии. Проходил мимо, когда открылся прорыв с изнанки, а рядом оказались дети, идущие под присмотром преподавателя на экскурсию. В общем, никто из детей не погиб, а его отец в одиночку сдерживал прорыв до прихода основных войск и мага-порталиста. «Я пошутила, я знаю, кто у него папа, забыл. Одна из моих паучих путешествует с ним». Я просто не понимаю, откуда у него столько силы. Это он сам тебе расскажет, если захочет. Мирон, мы уже закончили с моллюском. Нам просто стоять и смотреть. Пока да, мне еще немного осталось. Готовьтесь, скоро я вам еще одного подготовлю. После этих слов Палочка и Грызун резко засуетились. Они стали пытаться атаковать чаще, но все их внимание занимало мое черное пламя. Кажется, до них начало доходить, что уловками и экономией энергии меня не взять, поэтому они решили сильно потратиться, и меня накрыл туман, который буквально расщеплял на атомы все, чего касался. Любой щит должен был схлопнуться моментально, только соприкоснувшись с этой гадостью, но не мой. Вот теперь я почувствовал сильный отток силы души, и тратится она на щиты, которые я подпитываю исключительно от своего источника, и на черное пламя. Мое тело начало потихоньку сдавать. Перенапряжение я ощутил довольно четко. Это чувство я испытываю каждый раз, когда заканчиваю тренировку своего тела. Только бы оно не вырубилось. Каждый раз это самый напряженный момент из всех, когда нужно пройти по тонкой грани, по лезвию ножа, и при этом умудриться не порезаться. Это настоящее мастерство, но им обладает каждый искоренитель скверны, кто имеет достаточно большой запас силы души. Если не дожать, тело впоследствии не сможет пропустить через себя абсолютно любой поток силы души, и всю оставшуюся жизнь мне придется жить с ограничениями. А если пережать, оно просто умрет. Вот и приходится действовать крайне тонко и точно, каждый раз сражаясь с очень сильным противником, который всеми силами пытается тебя убить. Смотрю, эти сволочи задумали какую-то гадость, на которую я не могу тратить еще больше силы души, иначе просто пережму, и мое тело не выдержит, отправив меня на перерождение и обрекая этот мир на поглощение скверной. Что ж, этого я вам позволить не могу. В этот раз я поджег черным огнем самих богов под щитами. Их концентрация резко сбилась, и они даже перестали формировать щиты на какое-то время. Пока боги судорожно пытались понять, как от него избавиться, я рывком оказался возле грызуна, нанес глубокую рану и, сформировав из силы души две трубки, вонзил их в тело местного бога. За несколько мгновений корни расползлись по телу, а я, создав невидимые каналы из той же силы души, рванул к зубастому рою и черной вдове. Те уже знали, что делать, и ненадолго сняли щиты, а как только я вонзал в них невидимую трубку, они тут же возвращали их назад и начали тянуть энергию. Грызун заверещал, поняв, что уже обречен, однако в этот раз, как ни странно, Палочка попыталась помочь ему. Им даже удалось обнаружить место, где находятся трубки и энергоканалы, после чего Палочка попытался их перерубить. Вот только у них ничего не вышло. Перерубить силу души не получится, как и уничтожить щит, до тех пор, пока есть хоть одна капля в запасе. Так и вышло. Перерубить не получилось, но Палочка очень хорошо этим ударом дернул за трубку, и корни, которые уже пронзили все тело грызуна, дернулись, причиняя дикую боль. Грызун заверещал, а вот Палочка осознал, что он теперь остался абсолютно один, поэтому попытался договориться с грызуном. «Ты ведь понимаешь, что обречен на забвение? Они тебя уже не отпустят. Используй все свои остатки благодати для того, чтобы уничтожить эту тварь. Я сделаю то же самое». «Обещаю, что как только я выберусь отсюда и наберусь сил, я сам найду тебе сильного основателя рота. Ну уже, решайся!» «Я слишком хорошо тебя знаю. Пока ты не станешь первым богом в этом мире, ты даже и не подумаешь о том, чтобы найти мне хоть какого-то основателя, не говоря уже про сильного. Поэтому я лучше поберегу оставшиеся крупицы. Глядишь, так смогу быстрее вернуться, чем дрейфуя по вечной пустоте, ожидая твоей подачки». «Ну что тебе стоит? Ты и так одной ногой уже в забвении. Помоги тому, кто может выжить». «Нет уж, мы вместе окажемся в забвении, и тогда посмотрим, кто сможет вернуться первым. До встречи», — произнес бог-грызун, улыбаясь и становясь все более прозрачным с каждой секундой, и в конце концов исчез. Я услышал громкий щелчок и еле удержался на ногах, чтобы не рухнуть на колени. Все, мое тело готово. Теперь после отдыха я смогу пропускать через него столько силы души, сколько захочу. Значит, пора пришла заканчивать. Нужно быстро покончить с богом-палочкой, иначе мое тело перенапряжется и умрет. Я повернулся к оставшемуся противнику, но путь мне преградили зубастый рой и черная вдова. «Отдохни, малыш, и посмотри на то, как сражаются боги, которых когда-то предали и заточили в забвении». Не оборачиваясь, обратилась ко мне паучиха, в то время как зубастый рой молча прикрыл меня своим телом. Они поняли, что я получил то, чего хотел, и дальше мне стоит дать отдохнуть. Зубастый рой выпустил сотни тысяч мелких пушистиков, в то время как черная вдова зарядила чем-то убойным. Я даже сам не понял, чем именно. Бог-палочка сдержал удар паучихи и выпустил облако той же гадости, которую пытался воздействовать на меня. Мелкие зубастики тут же начали умирать, однако те, кто находился за пределами тумана, тащили их обратно, где их тут же поедали их собратья. Поедали и сразу же дохли, и уже их трупы начинали съедать вновь прибывающие мелкие копии зубастого роя. Так продолжалось ровно до тех пор, пока не появился первый выживший, которого под охраной тут же увели ко мне за спину, где усердно принялись откармливать. И делали они это так усердно, что мелкий пушистик вырос в огромную материнскую особь, которая сожрала основную и начала рожать новых малышей. А те тут же стали поедать старых, но когда это все закончилось, сотни тысяч новых мелких пушистиков с легкостью вошли в туман, который выпустил вокруг себя бог-палочка. Выходит, я только что увидел эволюционный цикл зубастого роя. Это создание даже в бою способно эволюционировать и вырабатывать иммунитет к чему бы то ни было в кратчайшие сроки. Бог-палочка, поняв, что его туман больше его не защищает, перестал тратить на него благодать и попытался уничтожить всех мелких копий зубастого роя одним массовым заклинанием. Вот только паучиха призвала своих слуг размером раза в три больше, чем она сама, которая своими габаритами не уступала размерам основной особи зубастого роя. В результате богу палочки пришлось отвлечься на огромных пауков, и волна мелких зубастиков наконец-то добралась до своей цели. Оказывается, не только я способен просаживать щиты противника довольно быстрыми темпами. Зубастый рой нисколько не уступал мне в скорости уничтожения вражеской благодати. В результате бог палочка был повержен, а изоляция с этой местности снята. И как только это случилось, боги, которые ждали окончания схватки, тут же перенеслись сюда и застыли в изумлении. «Быть не может! Зубастый рой и черная вдова! Как вам удалось вернуться из забвения?» «Ты задаешь слишком много вопросов, Лоран. У тебя есть какие-то претензии к моему основателю рода? Если так, то давай решим все наши разногласия на дуэли», — предложил зубастый рой. Видно было, что Лоран очень хотел проучить вернувшегося бога. Вот только взглянув на его силу и силу черной паучихи, он понял, что даже все пять богов, что присутствовали сейчас тут вместе с ним, не смогут победить даже одного из них. Поэтому он предпочел молча уйти, как и все его союзники. «Что ж, приятно было познакомиться, Мирон Викторович, но мне пора. Оставлю своего пета у тебя. Мало ли, вдруг тебе понадобится моя помощь. Зови, если что». Обратилась ко мне паучиха и исчезла, а затем и мы с зубастым роем перенеслись на его территорию. Оказалось, что зубастый рой предпочитает тоннели и пещеры, но даже в них все оформлено очень богато и красиво. «Можешь связаться с моими и сообщить им, что со мной все хорошо. Я вернусь к ним через несколько дней, а сейчас, если ты не против, я хотел бы у тебя отлежаться. Мне нужен покой для того, чтобы восстановиться и подкорректировать последние изменения в моем теле. Для этого мне придется находиться без сознания. Обычно мне заливают еду через трубку прямо в желудок, но у вас тут питаться не нужно. Можно обходиться внешней энергией», — обратился я с просьбой к зубастому рою. «Без проблем. Лежи столько, сколько нужно. Твоим женам я уже сообщил. Они подождут. За время твоего отсутствия ничего страшного не случилось, поэтому занимайся собой столько, сколько нужно». Я тут же лег на специально созданную для меня кровать, закрыл глаза и уснул. при этом взялся за правку магических и энергетических каналов своего тела. Преобразование и настройка заняли у меня 4 дня, но теперь я полностью готов к бою со скверной. Дальше я буду лишь наращивать объем силы души, что не может не радовать. Каждый раз переживаю из-за того, что может произойти во время последнего шага адаптации тела, но каждый раз все заканчивается хорошо. Поднявшись с кровати, я попросил Зубастого Роя сводить меня на полигон, где внимательно изучил работу своего тела и остался полностью доволен результатами. «Ну что, домой?» — поинтересовался Зубастый Рой. «А те люди, которые закинули меня сюда, еще ждут меня наизнанке?» «Ждут, только их стало значительно больше. Они считают, что ты виновен в том, что у них не получается связаться с их богами, и их дары пропали». «Правильно считают. Схожу-ка я к ним. Пора заканчивать эту войну. Перенесешь меня туда же, откуда меня перенесли в верхние планы бытия?» «Прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас». «Сделано», — ответил Зубастый Рой, и я в это же мгновение оказался наизнанке возле того же дерева. «Здравствуйте. Вижу, вы все-таки ждали и надеялись на встречу со мной. Что ж, очень приятно. А теперь пришло время закончить войну родов, раз уж война богов окончена». «Что значит окончена? Ты о чем?» — возмутился один из тех стариков, до которых я так и не добрался в прошлый раз. «В смысле, что значит? Вы что, до сих пор так и не поняли, что связи с вашими богами нет, и все ваши дары пропали?» «Что ты сделал с нашими богами, тварь?» — закричал кто-то из бойцов, стоящих за спинами стариков. «Отправил в забвение. Что мне еще с ними делать?» «Так значит, нужно усерднее молиться и набирать новых членов рода. Тогда наш бог быстрее вернется к нам», — озвучил свои мысли один из дедов. «А вот это вряд ли. Не для того я их в забвение отправил, чтобы вы их оттуда вытаскивали. У нас вообще-то война родов, помните? Спастись смогут только те, кто окончательно откажется от своего бога. Остальных я убью». И пока деды размышляли над моими словами, я усилил голос силой души и обратился ко всем присутствующим. «Ваши боги в забвении, и я не позволю их оттуда вернуть. Если кто-то из вас хочет жить, то отойдите в сторону и навсегда откажитесь от своего бога. Те, кто этого не сделают, умрут здесь и сейчас». В рядах бойцов начал нарастать гомон. Все они догадывались о том, что их боги в забвении, но никто не осмеливался произнести это вслух. Но теперь это сделал я, и им предстоит принять решение. Понятное дело, что большинство из них не верит в то, что я могу причинить им хоть какой-то урон. Ведь я один, а их здесь целых 3 армии. Но ведь как-то их боги оказались поверженными. А это значит, что за мной стоит кто-то сильный, и этот кто-то наделил меня огромной силой. Вот они и размышляют, стоит ли рисковать и пытаться вытащить из забвения бога, у которого уже нет сил, или лучше отказаться от него и найти себе того, кто сможет дать им новые дары. Как ни странно, но никто не отказался от своего бога в забвении. Хотя рискну предположить, что дело вовсе не в верности, а в том, что большая часть бойцов была негативно настроена против предателей, и тех просто убили бы до того, как они отошли в сторону. Но мне это не важно. Они сделали свой выбор. Я даже дал бойцам возможность построиться и главам их родов присоединиться к ним, а после этого сформировалась сила души огромный взрыв, на месте которого осталась воронка глубиной 10 метров. Я запустил сканер и убедился, что живых больше не осталось, и даже трофеи собирать не стал. Лишь создал разрыв пространства до ближайшей к моему замку изнанки и вошел в него. Дома меня встречали с огромной радостью. Девчонки даже заплакали, ведь я постоянно поддерживал с ними связь, а тут пропал, и они сильно переживали, несмотря на то, что Зубастый Рой несколько раз им сообщил, что со мной все хорошо. Никто из моих подчиненных в этот день меня не трогал. Все прекрасно понимали, что я его проведу с семьей, и лишь на следующее утро, как только я зашел в свой кабинет, ко мне потянулась вереница докладчиков, которых я принимал больше половины дня. Но в результате я получил всю необходимую мне информацию и теперь был в курсе всего, что происходит не только в моем баронстве, но и за его пределами. «Какие будут указания?» — поинтересовался Армаил. «У нас с вами не закончена война родов с 3 английскими лордами. Их богов мы отправили в забвение, осталось уничтожить рода. Если есть возможность, давайте шанс окончательно отречься от своего бога и отпускайте таких. Если такой возможности нет или они откажутся это делать, то убивайте», — ответил я. «Женщин и детей?» «Не трогать. По возможности заставить окончательно отказаться от их бога, но без применения пыток и физического насилия». «Ясно. Разрешите приступить к выполнению, босс?» «Разрешаю. Самир, сначала ты и твои убийцы должны вырезать основной костяк каждого рода, либо заставить их отречься от своего бога. Тогда оставшиеся не захотят сплотиться, поскольку не смогут определиться с тем, кто должен ими командовать». «Как прикажете, господин», — поклонился мне Дроу. «В последующие 3 дня я провел дома, ожидая нападения на замок или на мои земли, но никто так и не осмелился напасть. Похоже, что все они были заняты попыткой выжить и спастись от моих бойцов, но от них спастись невозможно. Мои бойцы самые лучшие». Вскоре все было закончено, и война родов официально была признана завершенной по причине того, что одна из конфликтующих сторон, в размере 3 родов, просто перестала существовать. Те, кого оставили в живых, либо отреклись от своего бога, либо это были женщины и дети, которые предпочли покинуть род. Завладеть недвижимым имуществом побежденных родов по законам Британии я не мог, поскольку являюсь подданным другого государства. А вот все остальное имущество, включая активы, целиком достались мне. Из замков и поместий мы вывезли все имущество. Разве что обои не ободрали, а вот полы и стены в некоторых местах вскрыли, поскольку там находились тайники. В результате тот, кому достанутся земли и постройки, сильно удивится тому, как много ему понадобится вложить средств в то, чтобы привести все это в более-менее приемлемый вид. После этой истории желающих начать со мной войну родов резко поубавилось. Более того, мне позвонил китаец и сообщил, что все его конкуренты просто уступили ему дорогу, и он не понимает, что произошло. «Мирон Викторович, объясните мне, пожалуйста, чего мне от них ждать? Это ловушка?»